Глава 7. Взаимодействие. Берг отключился и тяжело опустился в кресло. Дел много, сил мало. Трудно сказать, что сказывалось. Скорее всего, надвигающаяся старость. То, что можно оттянуть, но от чего уйти нельзя. Годы брали свое, нужно что-то делать или уходить, дать дорогу молодым и энергичным. Правда говоря, сейчас делать этого нельзя. Может быть, позже. Нужно довести дело до конца, стабилизировать молодую звездную империю. Олег на вид прост, а на самом деле с ним работать и взаимодействовать могу только я, потому что нас связывают годы отношений. Отношений, в которых присутствовали всякие моменты, кроме предательства. Есть полное доверие, но остались и темные пятна. Вопросы, на которые до сих пор нет ответов, только догадки. Например, куда делся предводитель пиратского общества Бендик? Рогов его поймал и даже представил доказательства его смерти. Тем не менее, сомнения оставались. Можно было загнать Олега в угол и доказать, что Бендик на самом деле его жена Мара, позже Мэй. Но такой ход ничего бы не дал. А так вон, как получилось. И цивилизацию спасли, и создали Звездную Империю. Все оказалось к лучшему. И в некотором смысле Рогов оставался его личным должником. Дело это прошлое, и ворошить его не стоило. Но и забывать тоже. Нужно лететь на Топос, посмотреть, что там и как, провести переговоры и закрепить документально создание Звездной Империи. Модуль «Ассоль» покоился на специальной подставке, подключенной ко всем коммуникациям, и занимался текущими делами, тысячами текущих дел, освобождая Бергу время для дипломатии и бюрократии. Элита тем временем удивлялась, как это он все успевает. «Ассоль, мне нужно улететь на Топос». «Летите, я справлюсь». Побываете в альма-матер цивилизации мезовторов, в вершине их технологической мысли. Если хочешь, летим со мной. Зачем? Там есть основная я, да и тут дел много. Вам с правителем нужно определить стратегию будущего Звездной Империи. Что ты имеешь в виду? Разделение рынка производства и сбыта. Тема специализации производства тоже возникнет. Скорее всего, вы придете к пониманию разделения труда. Одни будут производить одно, другие другое. Раньше мы занимались технологиями только потому, что существовала угроза вторжения зрян. Теперь эту угрозу отодвинули на неопределенное время и укрепили границы галактики. Можно сконцентрироваться на производстве других товаров, нужных людям. Военные технологии предоставит Топос. Пожалуй, что так. Думаю, это не все. Что еще, по-твоему? Председатель, подумайте, какой основной ресурс у вас в созданной новой Звездной Империи мезовторов? Какой? Затормозил Берг. Основной ресурс – люди, население Звездной Империи. Она ведь только называется мезовторской. На самом деле симбиоз высоких технологий и живых людей. Зачем вам производить боевые корабли и крепости? А кто их будет производить? Продолжал тупить Берг. Как кто? Активированные космические базы и промышленный комплекс планеты Топос. Там другие мощности и технологическое обеспечение. Топос сможет поставить в галактику столько звездолетов, сколько нужно. Ты говоришь о разделении рынка труда? Можно и так сказать, только все гораздо сложнее. А вот насчет людей ты права. Их дефицит в Звездной Империи будет ощущаться на первых порах. Потом переселенцы обживутся на новом месте, и демографический фактор войдет в норму. Социум организуется, появятся по-новому обученные кадры, и вот только тогда, через поколение или два, люди будут по-настоящему цивилизацией мезовторов. Хороший анализ, председатель. Вот и обсудите это с правителем. Имейте в виду, он теперь имеет абсолютную власть над всем технологическим наследием мезовторов. Готовь корабль и людей для переселения на планету Топос. Сколько возьмете с собой? Желающих много, 1100, наверное. Очень мало, правитель. Сколько предлагаешь ты? 500 для начала. Можно и 500. Со мной отправь 50 тысяч специалистов, отбери сама. Остальных людей отправляй по мере готовности. Приступаю к исполнению. Готовь корабль. Скоро лечу к правителю. Через некоторое время и персональный крейсер, и несколько кораблей с переселенцами приготовились к полету. Берг тянуть не стал. Стартовал и через несколько дней вышел в чистое пространство звездного сектора мезовторов. Его встречали корабли эскорта и проводили к планете Топос. Планета произвела неизгладимое впечатление. Огромный шар, окруженный красивыми модулями, соединенными энерговодами с планетой. Система кишела кораблями разного назначения, но их движение было строго упорядочено. Бергу очень понравилась красота и порядок. На связь вышел Рогов. «С перелетом, Тони, как впечатление?» «Спасибо, Олег. Очень красиво и функционально». «Согласен. Мезовторы умели строить. Жду тебя на планете. Поверхность, как видишь, оставляет желать лучшего. Зря они тут постарались. Но внутренний периметр на высоте. Скоро буду». Действительно, через несколько часов корабли вошли в транспортный ангар. И Берга проводили к Рогову, а переселенцами занялись специальные службы, переправляя их на жилую палубу. Им предстояла адаптация, а потом распределение по рабочим местам согласно профессиям. Рогов встретил Берга тепло, заметив, как тот постарел, но ничего не сказал, подумав, что и сам не молодеет. «Рад тебя видеть, Тони, очень рад. Спасибо за людей, о них позаботятся. Позже осмотрим внутренний периметр и жилую палубу. Скажу сразу, будешь впечатлен. Я тоже рад встрече. Теперь вот постоянно в полетах и не устаю удивляться тому, какую кашу мы с тобой заварили. Звездную империю создали, правда, из людей, но все равно приятно. Это только первые шаги. И от нас с тобой зависит будущее людей и Звездной империи. Ты прав. Самые смелые мечты стали реальностью. В скором времени и вовсе превратятся в повседневность. Возможно и так. А мы делаем все, что от нас зависит. Согласен, только добавлю, и даже больше». Они еще поговорили о том о сём, потом пообедали в кругу семьи. Мэй вела себя безупречно. Федор, как всегда, шалил. «Хорошая у тебя семья, а я так и не обзавелся». Олег было хотел сказать, какие твои годы, Тони, но посмотрел на приятеля и сдержался. Выглядел тот неважно. Вечер затягивать не стал. Еще пообщались и отправились отдыхать, оставив осмотр планетарного комплекса «Топаз» на завтра. Берг действительно чувствовал себя очень утомленным, и как только вернулся в отведенные ему апартаменты, сразу отправился спать, надеясь, что завтра станет энергичным и бодрым. Олег остался один, размышляя о встрече и о состоянии Берга. Оно его очень беспокоило. Мысленно вызвал Мару. «На связи, правитель. К нам с дружеским визитом прибыл соправитель цивилизации людей. Меня очень беспокоит его физическое состояние. Он биологическое создание. Видимо, постарел или болезни появились. Ты сможешь его обследовать и помочь? Есть у нас такие технологии?» «Уже есть технологии, созданные под людей. Несколько экспериментальных медицинских капсул. Можно провести сеанс омоложения и поддержки организма. Это не опасно для жизни? Не будет каких-нибудь побочных эффектов? Прежде чем провести процедуру, необходимо обследовать соправителя и выяснить причины такого состояния». «Я тебя понял. Переговорю с Бергом и сообщу его решение». «Обследование можно провести и дистанционно, пока он спит», — нейтрально добавила Мара. Олег задумался. «Насколько будет этично проводить обследование без разрешения пациента?» «Получалось, что не очень этично. Тем не менее, провести надо. И он разрешил провести обследование дистанционно». Через некоторое время на связь вышла Мара и сообщила, что дистанционное обследование произведено. Диагноз один. Серьезное истощение нервной системы. Необходима релаксация в капсуле и, как минимум, месячный отдых на планете с хорошим климатом. Сколько продлится релаксация в капсуле? 1 неделя. Необходима подстройка всех параметров организма. Я понял. О решении сообщу завтра. Осталось аккуратно подвести Берга к необходимости пройти курс релаксации. Решил подойти к этому вопросу грамотно. Утром пригласил Берга на семейный завтрак. Позавтракали и отправились осматривать внутренний периметр планеты. Начали с жилого уровня. Назвать его уровнем можно с большой натяжкой. Скорее, уровень походил на сферу между ядром и внешней оболочкой планеты. Расстояние от нижнего уровня до внешнего составляло 150 километров. Пространство заполнено атмосферой и искусственными светилами. Температура поддерживалась климатическими установками. На нижнем уровне располагались жилые комплексы, парки, леса, сады, водоемы разных размеров. В общем, флора и фауна довольно сильно похожая на земную. В настоящее время велись работы по селекции земной растительности. Семена доставлены давно, но такое дело требовало времени. «Ты знаешь, Олег, никогда бы не подумал, что нахожусь глубоко под поверхностью планеты. Идеальные условия для жизни». «Согласен, Тони, условия хорошие. Думаю, поселить здесь специалистов, которые из поколения в поколение будут работать с планетарными технологиями». «Идея хорошая, но ты же знаешь людей. Они станут отдельной кастой эдаких жрецов-небожителей, способных вершить настоящее будущее. Если так думать, то и на космических базах может сложиться такая же ситуация. «Может, может. Так устроены люди, они несовершенны. Могут меняться технологии, окружающий мир, условия жизни. Но человек останется человеком со всеми положительными и отрицательными сторонами». «Я как-то об этом не подумал. Нужно найти выход. Ситуация в перспективе довольно неприятная. Мы с тобой сделаем то, что успеем сделать. Войну со зрианами продолжит уже следующее поколение людей. Нужно заложить крепкий фундамент сейчас. Что, по-твоему, объединяет людей крепче любого цемента? Понятно, что. Общая опасность, общий враг». «Совершенно верно. Пока будет враг, которыми являются зряне, Звездной Империи ничего не грозит. Перед этой угрозой выход только один – объединяться и воевать. Получается, что внешняя угроза только на пользу молодой империи? Как ни парадоксально, да, на пользу. Другого пути просто не существует. В людях слишком много намешано – и плохого, и хорошего. Побеждает то одна составляющая, то другая. А так мы подстрахуем цивилизацию на века вперед». Беседуя, осматривали жилой район с современными зданиями и инфраструктурой. Подошли к медицинскому комплексу. «А вот медицинский комплекс. Зайдем посмотрим, какие технологии использовали мезовторы». «Давай посмотрим. Правда, у них другое устройство организма. Подойдут ли их технологии для нас?» «Подойдут. Мы их адаптировали под себя». Зашли в совершенно белое, стерильное помещение. Их встретил робот и провел экскурсию, показав медицинский центр. Дошли до зала, где располагались рядами медицинские капсулы. «А это что такое?» «Высшее достижение мезовторской цивилизации – технологии омоложения организма». «Интересно. И что, работает? Есть результат?» – заинтересовался Берг. «Работает и очень эффективно. Можно сразу сбросить лет 30». «Хорошая штучка», – заинтересовался Берг. Олег решил ловить момент. «Хочешь попробовать? Тебе не мешает сбросить лет 30. Думаешь? И сколько продлится процедура? Всего неделя». «Неделя и 30 лет. Вывод очевиден. Когда можно пройти?» «Да прямо сейчас. Чего тянуть? Эх, была не была. Что нужно делать?» Олег получал информацию от Мары по порядку действий. Ничего сложного. «Тут все просто. Тебе нужно занять одну из капсул. И все. Дальше все сделает автоматика. Проснешься молодым и здоровым. Раздеваться нужно? Располагайся в капсуле так, как тебе будет удобно». «Пожалуй, разденусь». «Хорошо». Тут же сверху опустилась кабина. Робот предупредительно открыл дверь, приглашая Берга переодеться. «Тони, устраивайся в капсуле, не буду тебе мешать. А как будешь готов, я войду, активирую процесс». Выйдя, вздохнул свободно. На самом деле Берг – первый пациент на омоложение. Через некоторое время Берг переоделся и позвал Олега. Тот вошел и увидел того в капсуле. «Не волнуйся, все будет в порядке, неделя пролетит незаметно». «Спасибо, Олег. Предупреди моих из делегации, что я буду отсутствовать. Не говори про омоложение, а то все захотят». «Хорошо». Пожал ему руку и активировал капсулу. Тони вздохнул, закрыл глаза, и все. Мир для него перестал существовать. «Правитель, процедура началась», — доложила Мара. Олег еще постоял, проверил систему жизнеобеспечения и на всякий случай взял на контроль. «Мара, подготовь все медицинские центры планеты к тестированию и настройке организмов людей-переселенцев. Уточните, на предмет чего? На предмет опасных и заразных болезней, на предмет подстройки организма под оптимальные условия с тем, чтобы исключить вспышки заболеваний. Чем лучше чувствуют себя жители, тем лучше они работают. Принято к исполнению. Что делать с прибывшими, которые уже распределены в жилом секторе? Неделя на карантине. После стандартная процедура коррекции организма. Назовем ее оздоровительной. Идея пришла в голову внезапно. Теперь нужно довести ее до переселенцев. Лучшим агитатором будет Берг после процедуры. Но работу нужно начинать сейчас. И дал команду разработать инструкцию для переселенцев, где нужно учесть этот момент. Особенно обратить внимание на переселенцев, которые направляются на Бозус. Плюс ко всему необходимые прививки от местных вирусов. Мара, подключай наших ученых. Не мешкая, связался с профессором Салтованом и обозначил проблему. «Вы меня опередили, я тоже подумал о такой необходимости». «Отлично, профессор. Подключайтесь к работе. В вашем распоряжении все лаборатории планеты. Планетарная БИС получила необходимые указания. Вся наука Звездной Империи мезовторов на ваших плечах». «Итак, по каждому вопросу. С автоматическими системами работать гораздо проще. Отдал приказ и забыл. Тут не нужно контролировать и проверять». Лично такой объем работы он потянуть не мог. А вот Би смогла, и он ее нагружал. Покончив с текущими делами, уселся в кресло и дал команду. Режим виртуального пространства. Через мгновение стоял в рубке напротив Мара, ждущая его указаний. Все процессы под контролем. Планета активируется в заданном режиме. Хорошо. Открой все подконтрольное нам пространство. Галактику Млечный Путь тоже? Разумеется. Теперь это наша территория. В то же мгновение очутился в космическом пространстве. От него во все стороны к объектам мезовторов расходились лучи. 13 космических баз, боевая планета Зевс, Топас и совсем тоненький лучик галактики Млечный Путь. Почему Млечный Путь обозначен так нечетко? Очень слабая цивилизация. Для ее уничтожения достаточно одной космической базы. Мара, там есть космическая база галактика не для нападения на людей, а защиты от зрян. Мы и люди одно целое. Одна цивилизация под названием мезовторы. Поправка принята. Олега начинала раздражать машинная прямолинейность без планеты. Никакой свободы воли. Что он прикажет, то она сделает. Главное, буквально, без всякой фантазии. Решил пообщаться на эту тему со Соль. Та ответила ему буднично. «Правитель, ну а что вы хотели? Она четко выполняет то, что вы закладываете в нее. Ранее я говорила вам, что мезовторы только приказывали. Биз для них просто исполнители, не более того. Думать должен ты и операторы, а она только исполнять, и никак иначе. Допустим. А как же ты эволюционировала? Я экспериментальная модель, в которой использованы технологии предтеч». Создавалась на случай утраты БИС цивилизации на планете Топас. Тебе повезло, активировались обе БИС, основная и резервная. Умом-то я понимаю, но приходится отдавать много команд, которые подразумеваются по основной задаче. Тут, как я говорила, ничего не поделаешь. Таково устройство системы. Мезовторы имели 3 мозга. Один мозг правителя находился на постоянной связи с системой и контролировал все процессы. Так ее еще и контролировать нужно. В обязательном порядке, особенно сейчас, на первых порах после активации. Ты ставишь меня в тупик. Такой объем одним мозгом не потянуть. Ты сможешь мне помочь? То есть ты хочешь, чтобы я стала основной без цивилизации? Правильно сформулировала. Я боялся это сказать. Думал, что это невозможно. Правильно думал правитель. Это на самом деле невозможно для меня. Жаль, я так надеялся. Я сказала для меня, а для тебя ничего невозможного нет. Олег задумался. А Соль подкидывала ему очередной ребус. Проверка на сообразительность. «Я понял. Нужно отдать приказ о совместной работе двух систем». «Почти верно. Не о совместной работе, а о внедрении в управление более совершенной системы предтеч». «И что? Ты займешь место без цивилизации?» «Да. Через некоторое время возьму под контроль все кластеры и аналитические системы. Нужна будет моя команда обслуживания с Натальей Быстровой. Необходимо ее повысить». Теперь у нее очень высокий статус. С этим проблем не будет, когда приступим по прибытии центральной космической базы.